Путешествие маленького пилигрима. Кассета пятая, сторона первая, глава восьмая. Человек с соломой. Когда дети немного отдохнули, истолкователь повел их показать его замечательную картину «Добрый пастырь». Даже маленькой невинности было понятно, как маленькая овечка заблудилась в горах и была в большой опасности до тех пор, пока добрый пастырь нашел ее и взял ее к себе на руки. После этого добрый хозяин повел своих маленьких гостей в скучную темную комнату, в которой работал человек. Он был очень занят и выглядел очень несчастным. Пол комнаты был усыпан соломой и мелкими палочками. В руках этот человек держал грабли, которыми он старался сгрести весь этот мусор в кучу. Он даже не взглянул, когда истолкователь открыл дверь, и, казалось, его ничто на свете не интересует, кроме этих палочек и соломы. «Для чего он их собирает?» — спросил Матфей. «Он думает, что они что-то стоят», — ответил истолкователь. «Он служит злому принцу уже долгое время и верит, что однажды среди этих мятых соломинок он найдет настоящее сокровище. Царь очень жалеет его и каждый день посылает своих слуг, которые предлагают ему золотую корону вместо соломы». И истолкователь показал вверх. Дети, задрав головы, увидели прямо над ними в воздухе красивого ангела, держащего яркую золотую корону. «Но ведь он ее не видит!» — воскликнула Милость. «Нет», — ответил истолкователь, — «он не смотрит вверх». Слезы выступили на глазах Христианы. «Я была точно такая же, как и он», — сказала она. «Я совсем не интересовалась царем и его городом». «Неужели он никогда не взглянет вверх?» — спросил Иаков. А Иосиф добавил, «как долго ангел будет ждать его?» «Этого я вам не могу сказать», — сказал истолкователь. «Царь очень милостив и долго терпелив. Но человек так уверен, что найдет свое сокровище в мусоре, я даже и не знаю, послушает ли он когда-нибудь голос ангела». Они пошли в сад, в котором клумбы и обочины были усыпаны цветами. И истолкователь сказал, что царские слуги похожи на цветы. Некоторые растения высокие, величественные, и никто не пройдет мимо, чтобы не заметить, какие они красивые. Другие тоненькие, и цветы их не имеют такой яркой окраски, но они обладают приятным запахом. Но садовник любит все свои цветы и сажает каждый из них в отдельности на свое определенное место. Точно так же, продолжал истолкователь, царь любит всех своих детей и для каждого из них приготовил место в царстве своем. Некоторые должны выполнять очень тяжелую и важную работу, а у других работа очень простая. Но ни один, даже самый маленький цветочек, не забыт. «Маргаритки очень милые цветы», — сказала Милость, — «да и фиалочки тоже. Они такие красивые!» «Да», — сказал истолкователь, — «но ведь мы любим фиалки точно так же, как и розы. Дети тоже могут быть такими же кроткими, как маргаритки, и такими же приятными, как фиалки. Царь наблюдает за ними и любит их». По мере того, как садилось солнце, начинало темнеть. Время было ужинать. Истолкователь старался быть с детьми и разговаривал с ними так сердечно. Он расспрашивал Христиану о их старом доме и даже заставил маленькую застенчивую Милость рассказать о том, как она узнала о царском письме и как решилась встать на путь пилигримов. Глава девятая. Великодушный. Утром маленьких пилигримов разбудили лучи восходящего солнца. Они быстро встали, оделись и были готовы продолжать свое путешествие. Но когда они спустились вниз, истолкователь позвал к себе их опять и сказал: «Одежда, которая на вас сейчас, совсем не годится для путешествия. Мы должны выдать вам новую из царской сокровищницы». Христиана покраснела и сказала: «Извините, я выстирала и отремонтировала все, но я знаю, что она все равно не новая». «Ты сделала все, что могла», — ответил истолкователь ласково. «Но если бы она была даже новой и чистой, она все равно не годилась бы для путешествия. Царские путешественники не должны носить одежды, которая была изготовлена в городах злого принца. Наш дорогой царевич приготовил белую одежду для всех своих детей, и царь не примет вас ни в какой другой одежде». Когда маленький христианин шел в небесный город, помните, как ангелы встретили его у креста и одели его в белые одежды? Христиана, милость, мальчики и даже маленькая невинность все получили белоснежную одежду, на которой не было ни единого пятнышка. И когда они смотрели друг на друга, у них появилась даже тревога. Если дорога окажется длинной и трудной, как же они смогут сохранить эту одежду чистой? Иаков с Иосифом стояли, пристально разглядывая свои белоснежные костюмы. «Мы никогда больше не сможем играть», — печально проговорили они. Истолкователь улыбнулся и прижал мальчиков к себе. «Не бойтесь», — сказал он, — «царь хочет видеть своих детей веселыми и счастливыми. Ваша одежда не будет испачкана до тех пор, пока вы не поссоритесь при вашей игре или будете непослушными. Вы можете бегать столько, сколько хотите, если только не уйдете с царского пути». Христиана и милость смотрели друг на друга со слезами на глазах. «Какой царь добрый!» — сказала Христиана. «А бедная милость не могла выговорить ни слова!» Все это время она была под страхом, потому что вошла в узкие ворота без приглашения царя. А теперь, когда она была одета в одежды из его сокровищницы, она чувствовала, что она настоящий пилигрим, и готова была заплакать от радости. Когда они были готовы выходить из дома, истолкователь позвал одного из своих слуг по имени Великодушный и сказал ему: «Ты должен проводить этих детей до прекрасного дворца и позаботься, чтобы ни один из царских врагов не мог приблизиться, чтобы повредить или напугать их». Великодушный был высокий, симпатичный молодой человек, немного старше Христианы, но на нем были блестящие доспехи. На боку был меч, и дети сразу почувствовали себя увереннее, потому что он мог защитить их в случае опасности. Невинность, видя его смелое, доброе лицо, протянула к нему свои ручки, и он взял ее у Христианы, сказав: «Давай, я ее немножко понесу, а потом она сможет бежать по траве сама, пока устанет». Истолкователь с детьми подошел к дверям и наблюдали, как маленькая группа удалялась. Великодушный нес невинность, а Яков с Иосифом, взявшись за руки, серьезно следовали за ним. Потом шли Христиана с милостью, и позади всех шел Матфей. Голова у него сильно болела, но он решил никому ничего не говорить. Фрукты, которые он ел вчера, были отравлены и совершали свое пагубное действие. Но неразумный мальчик не хотел ни с кем делиться о том, как ему было плохо. Он вяло шел позади Христианы в надежде, что прекрасный дворец не так уж далеко. Глава 10. Отдых у креста. Еще до того, как день стал знойным, пилигримы подошли ко кресту, где Великодушный предложил им передохнуть. Они все сели на траву, и он рассказал им, как бремя маленького христианина свалилось с его плеч на этом самом месте. Христиана стала расспрашивать его о царевиче и обо всем, что он сделал для своих последователей. Великодушный очень любил царевича и с удовольствием говорил о нем. Время прошло очень быстро, и дети нехотя оставили это тихое местечко. Не очень далеко от креста они увидели печальный вид. Помните, как маленький христианин пытался разбудить трех мальчиков, которые уснули на обочине, а ноги их были спутаны железными оковами? Вы знаете, что они не послушали его, и он вынужден был оставить их. Через время они проснулись, но даже и не подумали, чтобы освободиться от оков, потому что не хотели продолжать свое путешествие. Весь день они просидели у дороги, ничем не занимаясь, кроме как стараясь воспрепятствовать царским пилигримам идти дальше. Они заговаривали с ними и предлагали им не ходить дальше. В конце концов, они наделали столько зла, что царь не стал их терпеть дольше и приказал предать их смерти. Тела их повесили на цепях, и проходящие пилигримы могли видеть их и взять для себя урок из их печальной судьбы. Великодушный не позволил маленькой невинности посмотреть на эти мертвые тела, потому что она была слишком маленькой, чтобы понять, насколько испорчены были эти три мальчика. Другие дети видели их и сразу стали спрашивать, что они сделали. Великодушный рассказал им всю печальную историю. И христиана сказала: «Как я рада, что они не возвратили маленького христианина!» «Я тоже поддержала милость, и я думаю, что это очень правильно, что их убили. Если бы они продолжали жить, и мы должны были бы совершать наше путешествие самостоятельно, то они бы напали на нас или испугали». Дорога привела детей к горе затруднений, и великодушный показал им два пути, которые сделал злой принц. Один из них вел в лес, а другой — в темные горы. «Лицемер и формалист заблудились здесь», — сказал он, в то время, когда маленький христианин взбирался на гору. С тех пор царь послал своих людей, чтобы через эти проходы протянули цепи, чтобы его пилигримы знали, что это опасные пути. Но вы знаете, многие пилигримы такие неразумные, что не обращают никакого внимания на цепи и идут этими путями, потому что они выглядят легкими. Но в конце они оказываются в ловушке. Прямо у подножия холма, рядом с царской дорогой, протекал ручей чистой воды. Великодушный указал на него детям, которые очень хотели пить после долгого жаркого дня. Вода текла в небольшой пруд, и когда проходил христианин, то этот пруд был чистым, как кристалл. Но кто-то из слуг злого принца, которые искали, чтобы что-то плохого можно было бы сделать, нашли этот пруд и злорадной мыслью испортить его так и сделали. Они стали топтать обочину пруда до тех пор, пока земля не посыпалась в воду, и вода стала мутной и непригодной для питья. Они делали это каждый раз, когда проходили мимо. Когда же великодушный привел свою маленькую группу пилигримов к ручейку, он нашел его в печальном состоянии. Христиана, когда паковалась, положила в сумочку маленькую кружку, и теперь она оказалась так кстати. Великодушный сказал, чтобы набрали в нее воды и дали несколько минут отстояться, пока осядет песок и глина. Вода на самом деле стала чистой и прозрачной, так что они скоро все напились и почувствовали себя освеженными. Глава 11. Гора затруднений. Тропинка, ведущая в гору, была довольно трудной. Великодушный нес невинность, а дети, помогая друг другу, шли как могли. Тропинка была размыта дождями, вся в ухабинах и острых камнях. Солнце немилосердно жгло их своими лучами, так что с большим трудом они поднимались вверх. Неожиданно милость воскликнула: «Ах, какая ужасная гора! Я не в состоянии сделать больше ни шагу! Давайте хоть немножко передохнем!» Иосиф, услышав слова милости, стал плакать, хотя он и старался изо всех сил взбираться на гору и показать, что он смелый мальчик. Он падал уже много раз, его коленки и руки были в синяках и ссадинах. «Если даже милость устала, — подумал он, — тогда мне простительно быть усталым». Его усталое маленькое сердечко еле билось, и слезы быстро побежали по его щекам. «Нам нельзя здесь останавливаться, — сказал великодушный. — Мы совсем рядышком с беседкой, которую царь построил здесь для отдыха своим усталым пилигримам. Иосиф, ты плачешь? Подойди ко мне, мой мальчик, и держись за мою руку. Ты очень мужественно взбирался, и сейчас, когда самое тяжелое позади, ты не должен плакать». Иосифу стало легче, когда он услышал слова великодушного. Он быстро вытер глаза и ухватился своей ручкой за мужественную руку своего доброго проводника. Теперь стало легче, и он проворно зашагал. Через несколько минут показалась долгожданная беседка. Дети радостно направились к ней. «Ох, — сказала милость, — как здорово отдыхать, когда сильно устанешь! Как хорошо сделал царь, что установил эту прохладную, тенистую беседку для своих пилигримов!» «Наш царевич, — сказал великодушный, — сам проходил этот путь, поэтому он хорошо знает, как это трудно и как пилигримы нуждаются в месте отдыха». Затем, сев между Иосифом и Иаковом, он стал расспрашивать их, как им нравится путешествие. «Я был совсем разочарован, — сказал Иосиф, — но большое тебе спасибо, что ты помог мне. А я думаю, что лучше я буду взбираться вверх к царскому городу, — сказал Иаков, — чем вниз к стране злого принца». «Правильно, — сказал великодушный, — и когда вы достигнете царского города, вы забудете о всех трудностях, которые встречались вам на вашем пути». «Не хотели бы вы перекусить, пока сидите?» — предложила Христиана. «Истолкователь дал мне сушеные фрукты и сотового меду». Она раскрыла маленькую корзиночку и распределила между всеми ее содержимое. Великодушный, однако же, отказался от своей части, сказав, что скоро пойдет домой, где для него приготовлено достаточно пищи. А они пилигримы, поэтому им необходимо употреблять все, что для них предложено. Глава 12. Царская беседка. Маленькие пилигримы спокойно сидели в царской беседке, жуя сушеные фрукты и тихонько переговариваясь, а великодушный стоял в дверях и наблюдал за ними. «Нам нельзя здесь долго задерживаться, — неожиданно сказал он, — потому что нам предстоит еще довольно долгий путь, а солнышко уже пошло к закату». Иаков с Иосифом тут же вскочили и взялись за руки. Храбрость их вернулась, и они перешептывались между собой, что если бы они даже остались одни, то им было бы не страшно теперь. «Великодушный говорит, что царь очень хороший. Да мы и сами знаем, что он заботился о маленьком христианине, — сказал Иосиф. «Да, — ответил Иаков, — и еще, если мы будем любить его, то он никому не позволит обидеть нас. Я думаю, что мы не должны больше испытывать никакого страха». Когда Христиана увидела, что ее маленькие братья так быстро готовы, она поспешила тоже. Добрый истолкователь дал ей также и фляжку со освежительным напитком. И не успели они еще далеко уйти, как она обнаружила, что забыла свою фляжку в беседке. Иаков побежал обратно, чтобы принести ее, и пока они ждали его, милость сказала: «А не здесь ли христианин забыл свой свиток? Похоже, что это забывчивое место». Великодушно улыбнулся, а Христиана спросила его: «Почему пилигримы забывают свои вещи в этой беседке?» «Я помню, — сказала она, — я слышала о других пилигримах, что они тоже должны были возвращаться за чем-нибудь, что они забыли там». «Все это потому, — ответил великодушный, — что они беспечные. Они сильно устают от тяжелого подъема в гору, а отдых расслабляет их. Они чувствуют себя очень удобно и счастливо, Поэтому они остаются там дольше, чем положено. Или засыпают, как это случилось с маленьким христианином. Затем они очень торопятся и почти наверняка что-нибудь теряют или забывают. Иаков скоро вернулся с фляжкой, и маленькие пилигримы стали продолжать свой подъем, пока не дошли до места, где недоверчивый и боязливый встретили христианина и стали пугать его львом. Оба неразумные мальчика были скоро задержаны царским слугой и наказаны, а на обочине положили камень, на котором были написаны слова предупреждения, чтобы царские пилигримы не слушали того, кто бы старался доказать, что царский путь слишком тяжелый и опасный. «Но ведь есть же львы на пути, не так ли?» — спросил Иосиф. «Есть», — ответил великодушный, — «но их не следует никому бояться». Иосиф посмотрел на своего брата, и оба мальчика крепче сжали руки друг другу. «Я не думаю, что я бы хотел встретиться со львами», — шепнул Иаков. «Ведь они же могут быть очень злые. Давай-ка лучше держаться поближе к великодушному». Солнышко село, и с каждой минуты тени становились все длиннее. Львы не спали. Когда дети подошли довольно близко, их рев был страшен. Маленькие, бедные Иаков с Иосифом задрожали от страха и спрятались за великодушным, который приготовил свой меч и держал его в руке, готовый пустить его в ход, если львы подадутся вперед. Громадные звери были прикованы цепями, но проход между ними был очень узким, так что злые твари иногда пытались достать пилигримов, которые проходили между ними. Глава 13. Зловещий великан и львы. Великодушный, не видя мальчиков, оглянулся, чтобы узнать, что с ними случилось. «Нет, так не пойдет», — сказал он. «Вы смело бежали, пока не было опасности. А теперь вы прячетесь из страха от львов? Вы должны научиться доверяться царю. И тогда вы не будете так бояться». Но все дети были перепуганы, и даже Христиана была очень рада, что великодушный был с ними. Он выглядел таким сильным и смелым. «Я не представляю, что бы мы делали, — сказала милость, — если бы с нами не было надежного проводника». «Ой, смотрите! — неожиданно воскликнула она. — За львами стоит ужасный великан!» Имя великана было Зловещий, и он построил себе дом рядом с царским путем. Он выдрессировал львов, чтобы они его слушались. Часто он приходил, чтобы накормить их и напугать пилигримов, которые случались на дороге. Когда великан увидел великодушного, он вышел прямо на дорогу и, положив обе руки на шеи львов, остановился. Великодушный смело вышел вперед, а дети прижались друг к дружке в ожидании, не зная, что будет. «Для чего ты идешь по этому пути?» — зарычал Зловещий. «Я веду этих детей домой, в небесный город», — ответил великодушный. «Здесь нет пути в небесный город», — продолжал Зловещий. «И я не дам вам здесь пройти. Львы мои достаточно свирепые, и они могут растерзать вас в куски». Христиана посмотрела вперед и заметила, что тропинка вся была заросшая травой. Великан, по-видимому, отпугивал пилигримов, и едва ли кто решался пройти этим путем. Они забывали, что царь заботится о них. И тут Христиана вспомнила о том, что говорила ей мудрость, прежде чем она вышла из дома. И неожиданно она закричала. «Хотя мы и дети, но мы не боимся. Наш царь наблюдает за нами и проведет нас даже мимо львов». Когда великан услышал слова Христианы и, оглянувшись, увидел, что это всего-навсего маленькая девочка, он расхохотался и сказал, что она ни шагу больше не сделает к небесному городу, потому что он со своими львами уничтожит ее и ее компаньонов. Христиана сильнее прижала к себе маленькую невинность, которая, в свою очередь, прижалась к ней, боясь поднять глаза. Мальчики плакали. Даже Матвей, который ни разу не чувствовал себя ни смелым, ни счастливым с тех пор, как поел плодов из сада злого принца. Однако же великодушный продолжал идти вперед, а дети робко следовали за ним. В темноте доспехи его сияли очень ярко, меч его блеснул неожиданно в воздухе, и великан отступил на несколько шагов. «Ты надеешься убить меня?» — закричал он. «Путь этот принадлежит царю», — сказал великодушный. «Если хочешь, можешь защищаться. А если ты не дашь возможности этим детям пройти, я буду драться». Глава 14. Наблюдатель принимает детей. Когда великодушный поднял свой меч, чтобы ударить второй раз, великан нагнулся, чтобы отпустить львов, но прежде чем он успел что-либо сделать, острый меч разрубил его шлем, и он так и рухнул на колени. Он попробовал встать опять, но царь помог своему молодому смелому воину, и после недолгих страданий ужасный великан был мертв у ног великодушного. После этого великодушный оглянулся, чтобы найти детей. Милость закрыла свое лицо, а Христиана наблюдала ход битвы. Хотя, когда великан корчился от боли, она не могла удержаться от дрожи. Великодушный подал ей руку. «Пойдем», — сказал он, — «опасности больше нет. Держись ко мне поближе, и львы не причинят тебе вреда. Хозяин их погиб, и они побоятся нападать на кого-нибудь». Дети видели, что львы прижались к земле и торопились скорее пройти между ними. Великодушный направился к воротам прекрасного дворца. Наблюдатель, который был швейцаром, выглянул в окно и спросил: «Кто там?» «Это я», — ответил великодушный. Наблюдатель знал его голос и, взяв свой фонарик, быстро вышел к воротам и открыл их. «Как же это так, что вы так поздно?» — спросил он. «Я привел маленьких пилигримов из дома истолкователя», — ответил великодушный. «Мы должны были быть здесь раньше, но нас встретил великан, который хотел вернуть нас обратно. Но царь помог нам, и я убил его». «Как я рад, что его больше нет», — сказал наблюдатель, «потому что он причинял нам столько неприятностей. Заходите, пожалуйста, и отдохните здесь». «Нет», — ответил великодушный, — «уже поздно, а мой хозяин ожидает меня домой сегодня». «Ах», — сказала Христиана, — «как же мы сможем дойти до небесного города, если ты не пойдешь с нами?» «Конечно», — подтвердила милость, — «ведь на пути столько опасностей, а у нас нет сил, чтобы бороться с великанами и дикими зверями». Матфей с Иосифом боялись проронить слово, а маленький Аков подошел вплотную к великодушному и взял его за руку, говоря: «Пожалуйста, пойдем с нами до конца». «Я с удовольствием пойду с вами», — ответил великодушный, «но вначале я должен спросить разрешения у моего хозяина. Вам надо было самим попросить его об этом сегодня утром, когда мы все сидели вместе. Я должен вернуться сейчас же, но я передам ему вашу просьбу, и, может быть, он позволит мне вернуться к вам». Итак, он пожелал им спокойной ночи и тут же скрылся из виду, потому что было уже совсем темно. Затем наблюдатель обратился к Христиане и спросил ее, кто она и откуда. Христиана рассказала ему, и он обрадовался, когда узнал, что христианин был ее другом. Всем во дворце понравился маленький мальчик, и они не забыли его печали о христиане. Наблюдатель позвонил в колокольчик, и служанка, которая ответила на его зов, быстро вернулась во дворец с его поручением. Через некоторое время благоразумие со своими сестрами вышли пригласить своих новых гостей. Осторожности дома не было, потому что она ушла в другое место по поручению царя. Но ее три дочери остались на хозяйстве, и они со всем радушием приняли Христиану и ее попутчиков. Глава 15. Милости приснился сон. «Ужин подан», — сказала благоразумие. проводя детей через большой зал. И мы постараемся не утомлять вас разговорами сегодня. Вы должны хорошо отдохнуть, а завтра вы нам расскажете о вашем путешествии». Вид у нее был очень приятный, и она так ласково разговаривала, что Христиана даже осмелилась спросить. «Я не знаю, будет ли это хорошо с моей стороны, но не позволите ли вы нам спать в той самой комнате, где ночевал маленький христианин? Нам всем будет очень приятно». Благоразумие ответила, что эта комната свободная, и она с удовольствием предоставит ее им. Из нее есть еще одна маленькая комнатка, в которой могут спать мальчики. Христиана и Милость долго лежали с открытыми глазами, вспоминая все, что произошло с ними с тех пор, как они ушли из города разрушения. «Я совсем не представляла, — сказала Христиана, — когда маленький христианин рассказывал мне о царе, что я сама когда-нибудь стану на этот путь». «И, конечно же, — продолжала Милость, — ты не мечтала, что когда-нибудь будешь в этом огромном дворце и спать в той самой комнате, в которой спал христианин». «Он был хороший мальчик, — опять заговорила Христиана, — и я любила его как своего родного братика. И мне было так грустно, когда мне сказали, что он ушел навсегда. Но теперь я счастлива, потому что я знаю, что он находится вместе с царем, и когда-нибудь я снова встречу его в чудном небесном городе». «Послушай, — прошептала Милость, — слышишь звуки музыки?» «Да, точно, и пение такое нежное! Ты когда-нибудь слышала что-либо подобное?» Дети замолчали и молча лежали и слушали, пока в зале дворца царские служители воспевали ему хвалу, прежде чем идти на отдых. Маленькая невинность заснула у сестры на руках, и когда музыка смолкла, Христиана и Милость прошептали «Спокойной ночи» друг другу и закрыли глаза. Они чувствовали себя такими счастливыми, как никогда раньше. Утром Христиана сказала: «Ты знаешь, ты смеялась во сне. Что тебе приснилось?» Глаза Милости заблестели при этих словах. «Ах, какой это был чудесный сон! Ну, неужели я в самом деле смеялась? Ну, конечно же, ты даже разбудила меня. Что это был за сон?» «Ой, я видела, как я сидела совсем одна и плакала от того, что я такая несчастная. Несколько детей подошли ко мне и стали спрашивать, о чем я плачу. Некоторые из них стали надо мной смеяться и толкать меня. От этого я стала плакать еще сильнее. Я подняла глаза и вдруг увидела прекрасного ангела с нежными белыми крыльями. Он подлетел прямо ко мне и сказал: «Милость, почему ты плачешь?» Я ответила ему, что я чувствую себя очень несчастной. Он так дружелюбно говорил со мной, вытер слезы с моих глаз и дал мне платье, которое было из золота и серебра. На голову он надел корону, затем взял меня за руку, и мы пошли. Шли мы долго, пока подошли к золотым воротам. Там ангел постучал, и ворота отворились. Он ввел меня через них и привел к трону, на котором сидел царь. Ах, Христиана, его вид был такой добрый и милосердный, я ни чуточки не испытывала никакого страха. А он протянул ко мне свою руку со словами: «Добро пожаловать, милое дитя!» Все вокруг ярко мерцало, как будто звездочки ночью, и мне кажется, что я видела маленького христианина и проснулась. Неужели я в самом деле смеялась? Конечно, но это неудивительно, когда ты видела такой приятный сон. А теперь я думаю, что нам уже пора вставать и, наверное, будить мальчиков. Глава 16. Приятные дни. «Маленький христианин был здесь дольше, чем одну ночь, — сказала Милость, пока они одевались. — Если благоразумие пригласит нас, что ты скажешь?» «Она такая приятная, я бы с удовольствием подружилась с ней и с ее хорошенькими сестрами». «Посмотрим, что они нам предложат», — ответила Христиана. «Вполне возможно, что все пилигримы остаются здесь на несколько дней». После завтрака все три сестры собрались вокруг их новых гостей, и неожиданно благоразумие сказала: «Мы бы хотели, чтобы вы пожили с нами некоторое время, если вы чувствуете себя здесь свободно». «С удовольствием», — ответила Христиана, — «и мы с радостью побудем с вами». Маленькие пилигримы пробыли целый месяц в прекрасном дворце. За это время произошло много различных событий, о которых бы мы хотели рассказать. Благоразумие и ее сестры были очень внимательны. Иногда Благоразумие подзывало к себе трех мальчиков и задавало им вопросы, узнать, что они знают. Христиана рассказывала им о царе, о его сыне, и ей было очень приятно, что они отвечали правильно. «Вы должны стараться запомнить все, чему вас учит ваша сестра», — сказала Благоразумие. «И когда взрослые рассуждают о святых вещах, вы без стеснения можете слушать, чтобы вам лучше узнать о царе и его благодати. Не забудьте также, что цветы и птички и все прекрасное, что окружает вас, создано царем. Вы можете извлекать уроки из всего. Даже от скромной маргаритки вы можете взять хороший урок или от мельчайшего насекомого. Вы все любите читать», — продолжала она, — «это хорошо. Но знайте, что никогда в жизни вы не найдете лучшей книги, чем царская книга, та самая, которую маленький христианин так любил. В ней есть истории для маленьких детей и мудрые изречения для старцев. И чем больше вы будете читать ее, тем больше вы полюбите ее, потому что она научит вас, как можно быть верным царским служителем». Недалеко от дворца жил один мальчик, имя которого было Проворный. Он был симпатичный, хорошо воспитанный парень, и Благоразумие надеялось, что когда-нибудь он станет настоящим царским слугой. Он часто приходил во дворец и разговаривал с ней, но никогда ей не удавалось убедить его оставить его беззаботный путь и стать пилигримом. Всегда он отговаривался тем, что был очень занят, но когда-нибудь найдет время, чтобы начать путешествие. Прошла неделя с тех пор, как маленькие пилигримы остановились в прекрасном дворце. И вот Проворный опять появился там утром, как обычно. Милость была очень миловидной, и когда Проворный заговорил с ней, он подумал, что она самое прекрасное существо, которое он когда-либо встречал. Он пригласил ее с собой познакомиться с его братьями и сестрами. Но Милость отказалась, сказав, что у нее много работы, потому что не думала, что Благоразумие одобрило бы ее уход из дома. Проворный сам был деловым человеком, и поэтому ее трудолюбие не остановило его, и он стал приходить во дворец почти каждый день, чтобы поговорить с ней. Милость спросила своих друзей о нем, и они сказали, что он не знает еще, что значит любить царя, хотя ему и нравится приходить во дворец и проводить время с пилигримами. «Он приятный парень», — сказала Милость, — «но он не будет мне хорошим другом, если он не любит царя». И так, всякий раз, когда он приходил, она тихонько сидела и шила, не обращая на него внимания. Глава 17. Болезнь Матфея. Проворный досадовал на то, что Милость не обращала на него внимания. И однажды он ей сказал: «Ты всегда шьешь?» Милость подняла глаза, улыбнулась и сказала: «Да, у меня нет работы для себя, но всегда так много того, что можно сделать другим». «О, ты, наверное, хорошо зарабатываешь», — сказал он. «Я делаю это не за деньги», — ответила Милость. «Тогда для чего же ты это делаешь?» «Я делаю и шью для добродетели, которая отдает это другим людям, которые очень бедные». «В самом деле?» — спросил проворный и так удивленно посмотрел на милость, что она не удержалась от улыбки. Больше он не появлялся в прекрасном дворце, пока пилигримы не ушли. А когда благоразумие спросило его, почему он забыл своих друзей, он ответил, что милость очень хорошенькая, но делает большие глупости. Однако милость ничуть не расстроилась от того, что он перестал приходить. «Я не могу хорошо работать, когда он разговаривает со мной», — сказала она. «И я не желаю иметь друзей, которые не служат царю». «Правильно», — сказала благоразумие, поглаживая мягкие волосы девочки. «Тебе все равно придется встречаться с мальчиками и девочками, которые живут беззаботной жизнью, как проворный. Но будет лучше, если не иметь с ними ничего общего». Христиана сильно переживала. Матфей болел все это время, и казалось, что с каждым днем голова его болела все больше. Часто ему было дурно, и он терял сознание. Он едва стоял на ногах. В конце концов он вынужден был рассказать своей сестре, и Христиана недоумевала, отчего он мог заболеть. Она совершенно забыла о плодах, которые он ел. На следующее утро, когда Христиана зашла, чтобы разбудить его, он не мог подняться совсем. Она торопливо оделась, чтобы спросить благоразумие о том, что делать. Благоразумие тут же послал за доктором, седовласым старцем по имени Опытность. Доктор не замедлил прийти, и Христиана проводила его в комнату к мальчику. Матвей лежал в постели, а Иосиф тихонечко сидел рядом, потому что братья очень любили друг друга. «Что он ел?» — спросил Опытность. «Только то, что и все», — ответила Христиана. Опытность покачал головой. «Он что-то съел отравленное, и если лекарство, которое я дам, не произведет действия, он умрет». Бедная Христиана так переживала, что не могла говорить. Но Иосиф воскликнул. «Он же ел фрукты! Они были на дереве, которое росло в саду злого принца, и Матфей рвал их. Помнишь, ты заставила нас выбросить их?» «Точно!» — ответила Христиана. «Я говорила ему не есть, но теперь я вспомнила, что он не послушал меня». «Ну вот», — ответил доктор, — «я же чувствую, что он съел что-то отравленное. А эти фрукты, они хуже, чем что-либо другое, потому что они выросли в саду злого принца». Слезы побежали по щекам Христианы, потому что Матфей лежал на постели такой бледный, и она боялась, что слова доктора исполнятся, и он в самом деле умрет. Когда Опытность увидел, как она испугалась, он ласково заговорил с ней. «Не печалься, у меня есть одно из царских лекарств, и если он не очень много съел фруктов, то оно должно помочь ему». Продолжение слушайте на следующей стороне этой кассеты.